Бардин увидел Александру Михайловну только через день. Он пришел в клинику затемно. Карлсон повела его в палату. Речь вернулась к госпоже Калантай. «Но ей нужно время, чтобы заговорить с той свободой, как прежде», — сказала Карлсон, как бы невзначай. В ее обязанности входило все говорить, как бы невзначай. Дверь в палату была полуоткрыта, и прежде чем переступить порог, Егор Иванович остановился. Кровать стояла перед распахнутым окном. Видно, она так была поставлена специально. Больная как бы была обращена к холодному небу, что было видно отсюда. «Как вы, Александра Михайловна?» — спросил Бардин, опустившись на стул подле нее. Она улыбнулась, легко кивнула, мол, все хорошо. «Не жалеете себя», — сказал он строго, строже, чем хотел, и вдруг почувствовал, что хочет, должен ей сказать что-то такое, о чем думал все эти дни, что было его мыслью и его тревогой. «Пусть светит она, добрая звезда предвидения и храбрости», — выговорила она не голосом, а губами. Тамбиев распахнул окно. Казалось, небом и землей владела согласная тишина. Глубоко внизу, на Варсонефьевском, шел человек, и стук его тяжелых, подбитых подковками башмаков, был ясно слышен. Видно, шурупчик на одной подковке готов был вывалиться. И высекаемый этой подковкой звон как бы сдваивался. Человек очень устал. Интервал между одним ударом подковы и другим был велик. Человек шел медленно. Тамбиев обернулся. Высоко, у самого потолка, поблескивало стеклышко, тот самый крохотный осколок оконного стекла, разнесенного взрывной волной осенью 41-го. Как ни темна была ночь, стекло восприняло ее свечение. Стекло, да вот конверт на темной поверхности письменного стола. Он ярко светился. Тамбиев подошел к письменному столу. Письмо с Кубани. Мать. Какими путями оно шло? Каким чудом дошло? Уже месяц на Кубани немцы. Господи, только подумать, на Кубани немцы. Позвонил с подмосковного аэродрома техник земляк. Видели, говорит, твоих где-то в Курганной, но то было еще в июле. Видели или привиделось? Телефонный аппарат точно взорвался в ночи. Тамбиев снял трубку, голос Кожалина. «Вы, Николай Маркович, вам надо быть в отделе, у Илки в Москве». Тамбиев положил трубку. «У Илки. Что же это могло означать? Через месяц после отъезда Черчилля у Илки? Не в пику ли Черчиллю?» Черчиллю, наверное, проще отказаться от своего слова, чем Рузвельту. Рузвельту надо прислать в Москву Уэндала Уилки, чтобы сказать то, что не мог сказать Гарриман, представляющий президента в Москве официально. Уэндал Уилки, противостоявший Рузвельту на президентских выборах. Говорят, что среди тех трех, кто оспаривал у Рузвельта право быть президентом, Уилки был единственным, кого Рузвельт действительно уважал. Но так ли далеко зашло это уважение, чтобы Уилки представлял Рузвельта в переговорах со Сталиным по весьма деликатному вопросу? И как это будет принято в Штатах и как в Великобритании? Как примут это англичане, нет, не только в Лондоне, в Москве тоже? Когда появился Тамбиев, большая гостиная, где собирались корреспонденты, гудела точно пчелиный рой по весне. Еще не переступив порога большой гостиницы, где обычно собирались корреспонденты, ожидающие вечернюю сводку, Тамбиев встретил Джерми. «Слыхали новость? Ваши повезли Уилки на Ржевский фронт», — едва ли не возликовал американец. «Черчилля не повезли, а Уилки повезли, не побоялись повезти». Тамбиев едва сдержал улыбку, в словах Джерми был немалый заряд иронии. А почему надо было бояться вести Черчилля? Видно, Джерми ждал этого вопроса. Он даже притопнул от восторга. «Как я понимаю, настроение русских для Черчилля — это был риск. А Уилки? Вот в том-то и дело. Везут. И куда? К Оржеву. Он еще раз притопнул и побежал.